Рейгер, изучавший настенную карту, внезапно произнес: «Знаете заброшенный серебряный рудник возле шоссе номер 7? Лучшего места, где можно спрятать тело, не найти. Надо посмотреть там». Он поднял телефонную трубку и начал отдавать распоряжение. «Эти ребята профессионалы», — подумал я. «Куда же деть тело Одетты? Как я избавлюсь от него, если все дороги перекрыты, тысячи людей обыскивают дом за домом, квартиру за квартирой?» Пока мы ждали, телефон звонил, не умолкая. Каждые 5 минут поступал очередной доклад. Полицейские не теряли времени даром. Уже 1/4 округа была прочесана. Они приближались к моей улице. Полезут ли они в гараж? Проверят ли автомобиль? Внезапно раздался стук в дверь. В кабинет вошли Герберт Керри и его супруга. Странную они составляли пару. Она была выше его ростом. На лысой голове Герберта Керри блестели капельки пота. Он нервно теребил шляпу, шагая вслед за женой. Не разглядев его хорошо на темной стоянке, сейчас я с любопытством всматривался в физиономию этого человека. Он относился к тем безвольным, жалким натурам, что вечно остаются в дураках. Такие люди постоянно живут в нервном напряжении, изводя себя сомнениями относительно правильности своих поступков. Миссис Керри оказалась толстой, краснощекой бабой с маленькими злыми глазками и подбородком, выдающим ее агрессивность. Она была лидером в семье, она вплыла в кабинет так, словно он принадлежал ей. Выбрав Медуза в качестве мишени, она бросилась в атаку. «Мой муж», — заявила она, — «невиновен. Бегство водителя подтверждает это. Зачем их сюда притащили? У них хватает забот в аптеке». Или Медуз полагает, что 18-летняя вертихвостка способна заменить их, пока они торчат в полиции, и так далее. Прокурор пытался остановить словесный поток, извергаемый ею. Я сидел, застыв от страха, и смотрел на Керри. Возможно, тут-то я и допустил ошибку. Мой пристальный взгляд привлек его внимание. Он внезапно обернулся и посмотрел на меня. Он замер, и мое сердце сжалось. Он отвел глаза в сторону, потом снова уставился на меня. Наши глаза встретились. Мне показалось, что он узнал меня. Какое-то время мы смотрели друг на друга, потом он отвернулся, опустил плечи и снова стал прежним недотепой. Медоуз рассказывал женщине о похищении. Она притихла. «Меня не интересует ваша авария», — сказал он ей. «Мне нужно иметь описание внешности этого человека». Медоуз сделал шаг в сторону Герберта Керри. «Вы с ним разговаривали?» Коротышка судорожно кивнул. «Да, сэр». «Как он выглядел?» Керри посмотрел на жену, потом снова на Медоуза. Он выронил шляпу и, покраснев, поднял ее. «Он такой большой, сэр. Там было темно, я плохо его рассмотрел. Высокий и широкоплечий. Да-да, точно. Я бы этого не сказала», — вмешалась миссис Керри. «Широкоплечий, да, но не высокий. Как вы?» Она ткнула пальцем в сторону Медоуза. Медоуз бросил на нее сердитый взгляд. «Я разговариваю с вашим мужем», — сказал он. «С вами мы побеседуем позже». «Мой муж ужасно ненаблюдателен», — сказала женщина. «С ним разговаривать бесполезно, его брат такой же. Их слова нельзя принимать всерьез, уж я-то знаю. Я замужем за ним уже 26 лет». Не слушая ее, Медоуз сказал: «Мистер Керри, уточните, какого роста был мужчина?» Керри заколебался, виновато поглядев на жену. «Затрудняюсь сказать, сэр, освещение там неважное. По-моему, он высокий». Медоуз раздраженно махнул рукой. Он показал на Рейника. «Ну, с него ростом». Керри уставился на Рейника, снова уронил шляпу и неловко поднял ее с пола. «Да-да, примерно. Может, чуть повыше». Женщина фыркнула. «Что с твоими глазами?» — произнесла она. «Тот человек не выше вас». Миссис Керри снова указала на Медоуза. «По-моему, дорогая, он